Я вас не понимаю, что вам нужно?» Николаю Федоровичу пришлось представиться и попросить книгу регистрации проживающих в гостинице. Дело приняло другой оборот, и женщина моментально поменяла тон с официального на любезный, располагающий к общению. На просьбу Мошкина она, щелкнув шпингалетом, открыла проход в стойке, предлагая ему располагаться за столом администратора, куда уже успела положить толстую книгу в обертке из обоев. Усевшись на предложенное место, он углубился в просмотр книги регистрации, надеясь найти там фамилии Агамирова и двух его попутчиков. Николай Федорович просматривал фамилии всех, кто поселился и проживал в гостинице за 10 дней до убийства у дома офицеров, включая также тех, кто проживал 10 дней после убийства. Потратив на перелистывание страниц книги минут 20, он не обнаружил ни одной фамилии человека, приехавшего из Узбекистана. Фамилии Агамирова за указанный срок в книге тоже не встретилось. Этот факт несколько остудил Мошкина. Что-то не вязалось в рассказе вахтера Найденова с маяком. Может, он что-то напутал? Женщина все это время, пока он занимался с книгой, сидела за своим столом и перекладывала какие-то бумажки, одновременно подсчитывая, видимо, выручку на электронной машинке. Изредка она бросала взгляды на Мошкина, наблюдая за его действиями. Отложив книгу в сторону, он обратился к ней. «Как ваше имя?» «Меня зовут Лидой». «Лида, а может такое быть, что проживающий в гостинице в эту книгу не заносится?» Пальцы женщины как-то на мгновение застыли, и она, повернувшись лицом к Мошкину, как-то на секунду растерялась. Она еще не ответила на его вопрос, а ему стало ясно, что такое у них в гостинице встречается не так уж редко. «Да, такое может быть, но если проживающий будет в гостинице не более одной ночи». Ее ответ не убедил следователя. И она, поняв это, вся залилась краской, как школьница, уличенная в неблаговидном поступке. Из Брно Борис отвез его на работу, а сам поехал отыскивать Макарыча для того, чтобы тот позвонил Абрамовичу. Поднявшись к себе в кабинет, он стал ожидать звонка, решив, что пора приступать к изъятию денег у Макарыча. Звонок телефона раздался почти в 2 часа дня. Юрий Федорович снял трубку, ожидая, что это звонит Макарыч, но на проводе был сыр. «Что нужно?» — вместо приветствия спросил он его. «Да я звоню узнать, понравилась ли тебе шуба». «Еще не смотрел, не до этого. Да и в тебе уверен, дерьмо предлагать не будешь. Не темни, говори по делу. Зачем звонил?» «Хотел сообщить, что жене нашего знакомого стало очень плохо, и она час назад уехала на скорой помощи. Ошибки быть не может?» «Нет, шеф, сработано по высшему разряду, так что не скоро очухается». «Спасибо за добрую весть», — сказал Абрамович и положил трубку. Взяв сигарету, он медленно раскурил ее и, откинувшись на спинку кресла, стал ожидать столь нужного ему звонка от Макарыча. Ожидать пришлось не более 10 минут, как вновь зазвонил телефон. На этот раз звонил Арнольд. «Что стряслось?» «Да ничего особенного. Я тут говорил с нужным человеком. Обещают наши денежки отоварить. Сейчас у него как раз много побрякушек, так что обменять можно не только те 300, что ты привез мне, а в 2 раза больше. Металл дефицитный, высокой пробы. Я тебе звоню для того, чтобы ты подумал, а не отоварить ли тебе и свои деньги, пока есть возможность. Если надумаешь, то вечерком подвози их ко мне домой. Ну, что ты молчишь? А что говорить? Предложение дельное. Нужно его провернуть, и все. Я тогда привезу тебе всю наличность, которая у меня есть. Бумага, она и есть бумага. Что ее хранить? Договорились. Я буду ожидать тебя вечерком, но до 9. И не позже. Добро, я буду у тебя в 8. Тогда бывай. «Бывай», — отозвался Макарыч и положил трубку. Закурив ментоловую, Абрамович потирал руки, довольный исходом разговора. Все складывалось как нельзя лучше, а оставлять эти денежки неизвестно кому он просто не мог. Что ни говоря, сумма значительная, и упустить ее из рук не хотелось. Главное заключалось в том, чтобы получить от Макарыча согласие — а данное слово или обещание он всегда выполнял педантично. Его раздумье прервал телефонный звонок, которым Петр Леонидович вызывал его к себе. Он справился о здоровье и, только услышав, что Абрамович чувствует себя лучше, привлек его к составлению важного документа в вышестоящую организацию. Начальника поджимали сроки, и чтобы ускорить составление бумаги, он и попросил Юрия Федоровича оказать посильную помощь. Просьбы начальства хуже приказов, и Абрамович, досадуя в душе, вынужден был заняться этой простынею. Цифрового материала и других данных, которые они должны были внести в этот документ, было большое количество, поэтому, даже упорно работая вдвоем, еле успели свести концы с концами к 5 часам. В начале 6-го ожидавший в машине Борис подвез его к дому и услужливо подал сверток с шубой, лежавшей до того на заднем сиденье. Абрамович взял сверток, но выходить из машины не торопился, о чем-то размышляя. Посмотрев на Бориса строгими злыми глазами, спросил: «Не желаешь подзаработать по-крупному?» Тот, глядя прямо в глаза Абрамовича, без всякой рисовки, сказал: «Кто же это от денег откажется? Это может сделать только тот, у кого крыша поехала. А сколько можно получить? И что за работенка?» «Дело серьезное. За эту работу можно получить и вышку, если попадешься. А если сработаешь по-чистому, то 30 штук твои». «А штука — это сколько?» — не утерпел Борис. «Штука — это 1000 рублей. Вот можно подзаработать 30 тысяч». А работа не пыльная, всего-навсего убрать одного человека. Ты мне когда-то хвалился, что был рокером, ну, а сейчас ездить на мотоцикле не разучился? Как можно разучиться, если я несколько лет с Явы не слазил? Она и сейчас, ухоженная, стоит у меня в гараже вместе с машиной. Последний раз ездил на ней 3 месяца назад. Но на умении водить мотоцикл такой перерыв не сказывается. «А кого надо убрать?» — поинтересовался он. «А вот этот вопрос ты задаешь преждевременно. Вначале нужно решить, способен ли ты на такое и нужны ли тебе деньги или нет. Может, тебя они совсем не интересуют? За такую сумму я рискнул бы ухлопать любого», — на мгновение задумавшись, в растяжку проговорил Борис. «Ты не торопись, дело серьезное, его нахрапом не решишь. Если надумаешь, то приезжай завтра утром к 7 сюда, все обговорим, да и аванс в половину названной суммы получишь. А если не приедешь, то считай, что сегодняшнего разговора и не было вовсе. Не хочешь идти на мокрое дело — не надо, ведь не каждый может решиться на такое. Я тебя принудить не хочу, да не имею права. Решай сам. Только давай договоримся. Об этом разговоре мы с тобой знаем вдвоем, и третьего быть не должно. Обижаешь, шеф. С кем я делиться буду? Да нет, Борис, я не обижаю, а так, на всякий случай, предупреждаю, что этого делать не надо. Ну все, я ухожу, а ты подумай. Потом решай, как тебе поступать. Будь по-твоему, какой бы ты выбор ни сделал. Абрамович вышел из машины и, взяв сверток под мышку, направился в свой подъезд. Борис завороженно глядел ему вслед и тронул машину с места лишь после того, как спина Абрамовича скрылась за входной дверью. Раздевшись в прихожей и проверив, хорошо ли заперта дверь квартиры, Юрий Федорович пошел в зал примерить подаренную шубу. Протерев большое зеркало трильяжа, он разорвал упаковку. Шуба действительно выглядела солидно и пришлась ему в пору. Сбросив ее, он направился открывать горячую воду, чтобы принять ставшую традиционной хвойную ванну. Приняв ванну и выпив коньяку, Абрамович с аппетитом ел рыбные консервы в желе. Приятный вкус угря оттенял лимон, который хорошо сочетался как с блюдом, так и с напитком. Умеренно охлажденное желе медленно таяло во рту, возбуждая серьезный аппетит. Холодная закуска гасила тепло излишне пропаренного тела. До прихода Макарыча он посмотрел передачу местного телевидения, транслировавшуюся по второй программе. Арнольд, как и обещал, привез все наличные, которые были у него в настоящий момент. Деньги лежали в хозяйственной сумке с оляпистой бляшкой на боку. Абрамович угостил гостя коньяком, выпил и сам за компанию. «Сколько здесь?» — спросил Юрий Федорович, пиная ногой стоящую на полу сумку. 140 тысяч. Собрал все, что мог. Я понимаю, что упускать такой момент нельзя. Золото всегда в цене, а эти 140 тысяч хранить в бумажках опасно. «Что с греком?» — спросил Абрамович, закуривая. «Послал я к нему паренька, как и договорились. Час назад звонил его любовнице и поинтересовался, где он. Она сказала, что грек с каким-то парнем на своей машине уехал еще днем. А когда вернется, не сказал. Вот и жду вестей, думаю, что утром кто-нибудь явится. Или грек, или этот паренек». «Ты что, на него не надеешься?» «Почему? Надеюсь. Но и грек мужик не промах. Всякое может случиться. Но ничего, будем надеяться. А что нам еще остается?» Выпили еще по рюмке, и Макарыч не стал засиживаться, ссылаясь на неотложные дела. Абрамович проводил его до прихожей, вдруг что-то вспомнив, попросил Арнольда задержаться на минуту, а сам вернулся в зал. Макарыч подождал, пока явится Юрий Федорович вновь. Он появился, держа какую-то бумажку в правой руке. «Что это?» — спросил Арнольд с подозрением, глядя на бумажку. «Здесь номер телефона того шустрого, как веник, следователя».